Глава 26. Кира. Выставка оказалась куда интереснее, чем я представляла. Зал поделили на несколько секторов, и атмосфера каждого соответствовала представленным снимкам. Я рассматривала фотографию девушки в простом голубом платье. На первый взгляд ничего особенного, брови слишком широкие, волосы лежат как попало, но в своем несовершенстве она казалась прекрасной. «Это одна из моих недавних находок». Я обернулась на голос. Рядом стоял фотограф, работы которого были представлены на выставке. Иван Светлицкий. «Добрый вечер». Поздоровалась вежливо и в то же время без особой радости. Чувствовала себя здесь белой вороной. Да еще и Макар ушел уже минут 10 назад и все не возвращался. «Как вам?» Иван снова привлек мое внимание к фотографии. «Интересная работа. Хотя я ничего не понимаю в этом, если честно». «Оно к лучшему». «Поверю вам, если вы так считаете». Я улыбнулась, стараясь выглядеть достойной Макара. Осмотрелась по сторонам, но мужа видно не было. Светлицкий отходить не спешил. Перевел взгляд с девушки на фото на меня. Я слегка смутилась, но вида не подала. «Я все еще в поисках новых лиц для своего агентства, Кира», — наконец сказал он. «И все еще надеюсь поработать с вами. Мне нужна модель с вашим типажом». «А что в моем типаже такого особенного?» — спросила я с усмешкой. «По-моему, таких, как я, полным-полно. Вон», — кивнула в сторону. «Хотя бы та девушка». Иван проследил за моим взглядом. В нескольких метрах от нас стояла девушка примерно моего роста, в доходящем до колен платье. Цвет волос был таким же, телосложение тоже. Светлицкий молчал с минуту, наблюдая за ней, потом нахмурился. «Нет», — сказал твердо. «Вы другое, поверьте моему опыту». «Простите, Иван, но я не скажу вам ничего нового. У меня муж, сын. Какое агентство? Да и какая из меня модель?» «Кира». «Нет-нет». Я тихонько засмеялась и покачала головой. «Простите, правда, нет. Уверена, вы найдете нужный вам типаж, но это буду не я». Наконец я заметила Макара. Он разговаривал с представительным мужчиной в годах, которого сопровождала, по всей видимости, жена. Пожелав Светлицкому успехов в поисках, я пошла к ним. Поздоровалась и встала рядом с мужем. Уловить суть разговора было сложно. Вроде бы понимала, о чем Макар говорит. Но в то же время все это было слишком далеким от меня. Покосилась на фотографию, у которой мы разговаривали с Иваном. Девушка в голубом платье смотрела в сторону, держа в руках обычную прозрачную чашку. Но было в этом что-то такое, неуловимо загадочное. Попыталась представить на ее месте себя и не смогла. Спутница собеседника мужа то и дело вставляла реплики. «Приятная женщина, одного со своим мужем возраста». «А я уверена, что проект стадиона нужно доработать», — сказала она в ответ на запальчивый монолог Макара. «Да и по большому счету все это сейчас неуместно, Макар Игнатьевич». «А мне кажется, спорт всегда уместно», — решилась сказать я и тут же почувствовала хватку на своем локте. Посмотрела на Макара. «Кира, ты ничего в этом не понимаешь. Не вмешивайся, пожалуйста». «Извини», — я стушевалась. Мужчина снисходительно улыбнулся. Его жена никак не отреагировала. Еще через пару минут мы с мужем отошли в сторону. Настроения у меня не было, но он этого не замечал. Наверное, мне действительно не стоило влезать. Стояла бы и кивала себе китайским болванчиком. В конце концов, мое мнение никто не спрашивал. И все равно было неприятно. «О чем ты разговаривала со Светлицким?» — неожиданно спросил Макар, придержав меня за локоть. «А ты видел, что я с ним разговаривала?» Я не удержалась от сарказма. «Мне казалось, ты вообще забыла о том, что я тут». «Опять ты передергиваешь». Я высвободила руку. Макар смотрел сычом. По его скулам ходили желваки. «Зачем ты меня сюда привел, Макар? Чтобы я рядом с тобой стояла и тупо улыбалась? Мне слово сказать нельзя?» «Нельзя, если ты ни хрена не понимаешь», — ответил он резко. «Да что я такого сказала? Я хотела тебя поддержать». «Я тебя об этом не просил». Я промолчала. Заметила, что на нас косятся, и прикусила язык. Желваки на скулах мужа выступили еще сильнее. Он хмурился и был раздражен. Я понимала, что если продолжу, мы разругаемся прямо здесь. Только это и останавливало. На мне было красивое платье, шикарные туфли, в ушах сережки стоимостью в целое состояние. Разряженная кукла, только и всего. «Давай я домой поеду». «Ты никуда не поедешь, Кира. Мне нужно, чтобы ты сопровождала меня тут». «Зачем?» Он сжал зубы. Я ждала ответа, но так и не дождалась. Макар взглянул мне за спину, потом в лицо. Я обернулась и увидела Ивана. Он смотрел на нас, но быстро отвернулся. Я тоже. «Пожалуйста, Кир, просто молчи, если не понимаешь, о чем разговор», — сказал Макар, как будто примирительно. «Все это не для тебя». «А что для меня?» «Я». Он взял меня за локоть уже мягко, опять посмотрел в лицо, в глаза. «Побудем здесь еще полчаса, потом уедем вместе. Если хочешь, можем заехать в ресторан». Я отрицательно мотнула головой. Макар улыбнулся уголками губ и погладил меня по кисти. Показал на другого мужчину. «Пойдем, познакомлю тебя. Это один из нужных мне людей. Только если у нас завяжется разговор, не лезь, пожалуйста, пока тебя не спросят. Так будет лучше». «Для кого? Для тебя?» «Да». «Макар». Женька позвонил вовремя. Только мы приехали домой, Кира привязалась с вечерней прогулкой. А когда я ответил, что сегодня мне не до этого, снова начала вгрызаться в мозг. «У меня звонок», — сказал, взяв телефон. Она замолчала. Фурия в чистом виде, да и только. В глазах гнев, губы поджаты. Пес болтался между нами, глядя то на нее, то на меня, словно понимал, что стал причиной спора. Но сегодня желания бродить по парку не было. Тем более, что после выставки мне нужно было сделать несколько звонков и проанализировать все, что я услышал. «У тебя на все есть время, только не на нас», — бросила Кира и стремительно исчезла в детской. Телефон успел замолчать, и я, ругнувшись, сам набрал друга. Тот предложил пересечься через час в центре, прикинул и, послав все к черту, согласился. «Отлично!» — голос друга был бодрым. «Мне нужно тебе кое-что передать». «И что это кое-что?» «Да так, новости есть». «По поводу?» — спросил я, собирая в папку бумаги для завтрашнего совещания. Прикинул, что успею просмотреть, пока жду друга. «Если Кира полезет с ещё какой-нибудь ерундой, пересобачимся однозначно. А судя по ее настроению, сегодня за ней не заржавеет». На кухню зашел лишь, чтобы выпить воды. А когда повернулся к двери, наткнулся на держащую на руках сына Киру. Взгляд ее был не просто гневным, в придачу еще и осуждающим. «Ты куда-то уходишь?» — спросила сухо. «Да». Ее губы сжались. И Елизар начал вертеться у нее на руках, и она поставила его на пол. Подумала, что год прошел чересчур быстро. Сам не уловил, как мой парень так вымахал. «Мама!» — он махнул ручонкой. Кира все смотрела на меня. В упор, как ведьма, чтоб ее. «Кир, мы весь день вместе провели». «Конечно, вместе!» — с сарказмом ответила она. «Прекрасный вечер получился». Я вдохнул поглубже. «Езжай куда хочешь», — бросила она. «Можешь вообще сегодня не возвращаться. Какая разница, здесь ты или нет, если тебя нет в любом случае?» Сказав это, она опять подняла Елизара и скрылась в недрах квартиры. Я в который раз выругался. В последние месяцы она вообще как с цепи сорвалась. То не так, это не так. Работа моя ей не нравилась, командировки подавно. Зато банковская карточка весьма. «По тебе можно часы сверять», — я пожал руку друга. Тот появился вовремя, как обычно. Одного взгляда хватило, чтобы отметить его довольный вид. Даже досада взяла. У меня-то на роже было написано, что день выдался хреновым. Воронцов сходу заказал два виски и только потом снял пиджак. «Что за новости?» Жека молча положил на стол конверт и подтолкнул ко мне. Темно-серый с серебристым тиснением. Я приподнял бровь. «Ты получил его первым». Раскрыв конверт, я вытащил приглашение на свадьбу. Пробежался взглядом по строчкам и внимательно посмотрел на друга. «Всё-таки решил, что это твое? «Моё, чёрт возьми», — усмехнулся друг и мотнул головой. «Я ее как увидел на тех соревнованиях, как свихнулся, Макар». «Подумал бы ты лучше». Она девчонка совсем, да к тому же спортсменка. А они говорят, все сложные, как бы потом не пожалел. Друг немного помолчал, видимо, просек, что я не в духе. «А ты что, уже жалеешь?» Настала моя очередь взять паузу. Я прокрутил сегодняшний день в обратную сторону. на ускоренной перемотке весь год. «Да нет», — ответил и вытолкнул из легких воздух. «Не жалею, но... Чёрт, не знаю, как сказать. Порой ощущение, что у нее в голове опилки. Лезет куда не нужно, дуется на херню. Пока сложно. Надеюсь, все устаканится». Женька промолчал. Официантка принесла виски и исчезла. «Ладно, если решил, валяй». Он приподнял стакан. Я засунул приглашение обратно и убрал конверт к документам. Женькина девчонка была красивая. Фигуристка с великолепным телом, копной светлых волос и огромными глазищами. Вместе они смотрелись великолепно. Что уж, да и сдержанности в ней было намного больше, чем в моей дикарке. Друг усмехнулся и, глотнув виски, поставил стакан на стол. Покрутил. «Она тебя встряхнула», — заметил я, наблюдая за ним. «Выглядишь счастливым». «Так и есть. Но в одном ты прав. Спорт для нее как доза для наркомана, но придется с этим мириться». «Сможешь?» «Посмотрим. Пусть покатается еще, а там видно будет». Слово за слово мы перешли на политику. Давно не виделись, перетереть что было. От Женьки я узнал последние новости об Успенском и его делах со столичным градоначальником. Мэр здорово разошелся в последнее время. Делами он вертел аккуратно, не подкопаться, а безнаказанность, как давно известно, порождает вседозволенность. «Ты куда дальше думаешь?» — спросил друг, приканчивая второй стакан. «Не собираешься же надолго задерживаться в начальниках своего городишки?» «Само собой». «Так, может, подумаешь о кресле мэра?» «Да ну, к лешему». Поморщился я и вслед за другом осушил стакан. «Это я тебе и оставлю. Меня больше интересует кресло министра, но до этого еще пахать и пахать». Чуть не добавил пару неласковых про Киру. Промолчал. «Это наши с ней дела, сами разберемся. Друг снова махнул официантке и попросил повторить. Я посмотрел на мобильный. Обычно жена слала фотографии сына, тут ничего. Да и пошла она. Надо будет завтра закинуть на ее карточку денег и оплатить няню. Но все это завтра.